Премьер Пак Понджу совершил деловую поездку по важнейшим промышленным предприятиям города Хамхынь. Во время пребывания в Иналоновом объединении 8 февраля, Хыннамском объединении химудобрений, Рёнсанском машиностроительном объединении и на Хыннамском электродном заводе, он обстоятельно осведомился о состоянии производства и поставки материалов. На данных промышленных предприятиях прошли совещания работников соответствующих учреждений. Еще до этого Пак Понджу посетил регионский завод Кимчи.